Усмирение вагулов. Лес пел, пел гуляющим меж толстых стволов северным ветром, пел стуком рогов лесных оленей, сошедшихся в ожесточенной схватке за самку, пел монотонным завыванием шаманов на большой лесной поляне, посреди которой застыли черные истуканы вагульских идолов. Сарте подошел к истукану и сбросил с плеча туго перевязанный веревкой узел с соболиными шкурками. Примет ли Номи Торум его подношение? Наградит ли рассудком? Отведет ли отряды пришлых бородатых людей от Пилыма? Разве он недостаточно преподнес богам, чтобы они не оставили без ответа мольбы его народа? Идол молчаливо взирал на Сарте. «Почему ты молчишь?» — спросил он истукана, глядя в его грубо вырезанное лицо. «Дай знак, если услышал меня». Истукан молчал. Сарте развернулся и хотел уйти, но внезапно до его слуха долетели удары бубна. Шаман, шатающийся походкой, ходил вокруг истукана и ожесточенно бил по плотно натянутой коже. Он сделал несколько кругов и завалился на землю, перед истуканом завыв молитву. «Номи Торум услышал тебя, Сарте!» На его плечо мягко опустилась чья-то рука. Сарте обернулся. Перед ним стоял князь Юрдыке. «Что ты просил у бога?» — спросил Юрдыке. «Хорошей охоты или рыбной ловли? Может, ты хотел новую жену?» Сарте усмехнулся и отстранился. «Это стоит дешевле». Князь проследовал за ним. «Московиты очень злы. Они имеют намерение идти на Пилым». Сарте остановился. «Откуда ты знаешь?» Князь скинул капюшон и остановился у дерева. Наклонившись к корням, он сорвал куст брусничной ягоды и ответил. «Везде есть те, кто за золото скажут все, что ты хочешь». Сарте кивнул. «Такое бывает. У тебя есть свой человек в отряде Ермака?» Князь ободрал с куста ягоды и бросил куст обратно. «Есть», — ответил он с ухмылкой. «Они придут», — добавил он и сел на валежник. «У нас мало воинов?» — скривился Сарте. Уловив его настроение, князь решил не накалять обстановку. «Я послал людей во многие селения». «Это мало поможет», — оборвал его Сарте. «Пушки московитов доказали свою силу. К Ермаку пришло подкрепление от Урус-царя». Сарте замолчал. «Считаешь, мы проиграли?» — спросил князь. «Да», — резко ответил Сарте. «Я просил у Номи Торума защиты для народа». Они вышли из священного леса. Пилым ждал их. Остроклювые изгороди, обвивающие его со всех сторон, уже не казались такими неприступными. «Город слаб», — жалостливо прошипел Сарте. «Но ты же не хочешь сдаться без боя?» Князь с укором взглянул на него. «Я думал об этом», — ответил Сарте. Он ковылял по косогору, изредка поглядывая на юг. Князь шел за ним, пытаясь приноровиться к его тихому шагу. «Кучум остался один со своими мурзами», — вдогонку бросил князь. «Те вагульские князья, что были рядом с ним у Искера, увели своих воинов прямо с поля битвы». Сарте остановился. «Они обесчестили себя». «А зачем вагулам умирать за Кучума?» — крикнул в ответ князь. «Затем, что князья возили Ясак-хану, но он не требовал от них принять его веру?» — спокойно ответил Сарте. «А московиты?» Сарте ждал этого вопроса. «Московиты всюду насаждают своего бога», — сокрушенно добавил он. «Кучум говорил, что когда его предок Чингисхан огнем прошелся по Московии и захватил многие городки, он оставил им веру предков в обмен на ясак и покорность». «Я слышал об этом», — добавил князь. Они поднялись к воротам Пилыма. На входе не было стражников. Кто полезет в такие лесные дали? Дворец пылымского князя не сильно отличался от покатых и низких хижин остальных жителей. Два этажа из толстой сосны, в основании замок из кедра. Крыша стелена кривыми досками, поверх которых уложили дерн, словно и не дворец, а большая избушка охотника. Но замок между потемневшими бревнами был такой же, как и в русских избах. Не было крыльца, а вместо него был настил из небольших бревен. Двери как таковой не было, вместо нее была растянута оленья шкура. На первом этаже жили прислуги и невольницы из остяков, к ней жил на втором этаже. Окон не было, прорезали только два венца, чтобы можно было свободно стрелять из лука. Пол застелили оленьими шкурами, а в углу соорудили очаг, дым из которого уходил в прорези у самой крыши. Вместо потолка настелили ряд длинных жердин, на которые вешали сушеную рыбу и мясо. Другие дома были беспорядочно разбросаны по городку, вагулы не ведали улиц и строились где хотели. «А нужно сделать мост перед воротами», — мрачно произнес Юрдыке. «И вырыть большую яму для него». Сарте удивленно посмотрел на своего князя. «Зачем тебе мост?» Карача говорил, что видел у московитов в книгах крепость, окруженную рекой, и мост, который поднимается и опускается. «Но у меня нет людей для того, чтобы рыть яму и строить твой мост», — раздраженно ответил Сарте. «Люди ушли на охоту». «Нужно вернуть всех и строить мост», — добавил князь. «Я подумаю, князь», — ответил Сарте. «Недолго думай, иначе нам придется собрать все золото и отдать его московитам, чтобы они не сожгли город». Князь зашел в ворота. Люди у своих домов кивали головами, когда он проходил мимо них, и возвращались к своим делам. «Князь!» — остановил его старик. Он сидел на деревянной чурке рядом с растянутой на козлах шкурой. «Говорят, московит идет. Ты не принял их милость и отринул власть их распятого бога». Юрдыке присел возле старика и посмотрел на его седые волосы. «Ты прав, старик», — князь кивнул в ответ. «Я отказал московитам. Они пойдут войной». Шкура, висящая на дверях дома старика, отогнулась, и из-за нее выглянул смуглолицый мальчик с раскосыми глазами. В маленьких ручонках он сжимал деревянный игрушечный лук. Он улыбался, глядя на Юрдыке. В какой-то момент князь понял, что этот маленький воин может не стать им совсем, если попадет под саблю в руке озверевшего московита. «Мы уйдем в леса, старик», — улыбнулся князь. «Возможно, уйдем, сохраним своих богов. Московиты не раз приходили на эти земли и уходили, забрав, что им было нужно». Старик кивнул головой, соглашаясь со словами князя. «Будем надеяться, так будет и сейчас». Князь встал и размял ноги. Голова мальца исчезла за шкурой. Под небесными чертогами богов все имеет свое начало и свой конец. Не первый раз московиты идут на Пилым. Больше 100 лет назад при его прадеде русские воеводы Курбский и Салтык прошли со своими дружинами княжества. Крестом и мечом прошли. Грабили и убивали, наказывая народ его за то, что хочет он жить свободно. Собрали ясак, который сами еле увезли, сожгли город и обещали вернуться, если княжество Пилымское не будет привозить ежегодный ясак в Москву. Пришли и ушли. Не заставляли поклоняться чужим богам. Они стерпели, отстроили город заново, сохранили в священных барах и рощах своих идолов. Этот Ермак хочет большего. Разве распятый бог может помочь в схватке с медведем или голодной рысью, спрыгнувшей на шею зазевавшегося охотника? — думал Юрдыке. Разве он загонит в сети рыбу людям в долбленных лодках? Этот бог может только страдать, как и его шаманы. Оно в Пилыме много своих шаманов. Одни уже старые и мудрые, как сорты, а другие — юные, глупые, и умеют говорить только с белками и деревьями. Юрдыке вспомнил холм у излучины Тавды и черный деревянный крест из веток ольхи. Они исполнили последнюю волю русского шамана Афанасия. Он не смог выполнить желание князя. Его молитвы не гнали рыбу в сети, не приводили соболя в капканы и селки. Он не смог излечить изорванного росомаха ребенка. Они выкололи ему глаза, и его бог не вернул ему зрение. Зачем вагулам такой бог? И теперь московиты пришли мстить за своего распятого бога и шамана. Дружно выдыхая, казаки налегали на весла, отчего из-под носа струга по обоим бортам вылезали куски пены. Легкий ветерок надувал парус, раскачивая струг вправо и влево. Струг грузно вкатился носом на песчаную отмель, выдавив из-под себя пенящийся бурун. Казаки спрыгивали с бортов. Стреляли на ходу из пищалей. Малочисленные защитники Пилыма столпились у ворот, отстреливаясь из луков. Но огонь пищалей и мушкетов укладывал их на грязную землю. Сарте был в отчаянии, понимая, что, ворвавшись в городок, казаки не пожалеют никого. Князь Юрдыке стоял на покосившейся башенке, пуская одну стрелу за другой в сторону реки, где воткнулись в его землю хищные носы стругов. Тетива его лука пела, стонала, словно песня девственницы в последнюю ночь, перед тем, как она станет женщиной. Оперение стрел отплясывало шаманский танец, втыкаясь в тела русских. Когда защитники ворот рассеялись, обогрив своей алой кровью землю предков, князь дал знак поднять мост. Перекидной мост, скрипя плохо связанными жердями, стал медленно подниматься к воротам. «Ерема!» — оглашенно заорал Никита. «Вагулы поднимают мост!» «Да вижу я!» — отмахнулся Ермак. «Пушки готовы?» — он с надеждой посмотрел на пушкарей. «Готовы, атаман?» — раздались голоса. «Тогда по стенам правее ворот!» Пушкари завертели рукоятки, перенаправляя пушки на деревянный частокол. Залп со стругов разнес часть слабо укрепленной стены, и казаки кинулись в брешь. Отстреливаться от них было уже некому. Часть жителей еще раньше ушла в леса, оставшиеся закрылись в своих домах. Князь Юрдыке находился на втором этаже своего дома, отстреливаясь из лука сквозь узкие щели в бревнах. «Не сдается князь Юрдыке», — усмехнулся Ермак. «Взять его живым?» — спросили казаки, окружившие атамана деревянными щитами. «На кой он нам нужен?» — злобно выдохнул Ермак. «Коли засел там, пущай сидит, сожгите его вместе с домом». Казаки быстро соорудили несколько факелов и забросили их через узкие окна первого этажа. Князь увидел, как через щели в полу пополз черный дым, дышать стало труднее. Он видел Ермака, укрывшегося за щитами, но его стрела была бессильна. К тому времени кровавые языки пламени уже стали лизать венцы, ближе подбираясь ко второму этажу. Князь отложил лук и колчан в сторону. Он вытер рукавом куртки пот со лба. Огонь поглотит все, и он отправится в чертоги богов к предкам. Не это ли достойная смерть для князя Пилыма? Он столько раз видел это во снах, в камланиях шаманов, в дни тяжелой болезни и полученных в битвах ран. Золотой лось уже склонил перед ним свои массивные рога, предлагая Юрдыке, ухватившись за них, вскочить на его могучую спину и взлететь над лесами в небесное царство. Князь открыл глаза, дышать было трудно, еще немного, и золотой лось придет за ним. «Князь!» — раздался снаружи голос Сарте. «Ермак обещал пощадить тебя, если ты сдашься. Ему не нужна твоя жизнь!» Сердце князя дернулось в груди, словно заяц, увидевший горящие глаза стаи голодных волков. Сарте сдался московитам. Он закрыл глаза и бессильно опустился на объятый пламенем пол. Крыша с треском обвалилась. Дерн с землей и травой, упав вниз, завалил князя. Вслед за ним внутрь повалились обгоревшие венцы. Пляшущий сноп искр взвился в небо пилыма. Его подхватил северный ветер, закрутил в огненном хороводе, образовав над домом фигуру неведомого животного с массивными рогами. Он склонил свою искрящуюся голову с огненными рогами к дымящимся головням и, издав протяжный вой, бессильно рухнул на пожарище, обдав испуганных вагулов обжигающим жаром. Золотой лось пришел за князем Юрдеке. Церте опустил голову и молча стоял, глядя, как догорают остатки бревен. Ермак сначала усмехнулся, а потом грозно произнес: «Собери мне всех, кто остался». Церте послушно кивнул. Он ходил по домам, стучал толстой деревянной палкой по стенам и собирал всех в священном бору. Казаки тем временем, не обращая внимания на испуганных обитателей, врывались в дома и вытаскивали оттуда все, что имело хоть какую-то ценность. А напротив сгоревшего дома князя уже возвышалась куча добра из мехов и золотых украшений. Она росла на глазах и уже была выше, чем рост казацкого атамана, презрительно взирающего на этот хабар. «Ломайте ворота и чистокол», — скомандовал Ермак. «Они хотели бы и с кучумом, так пусть теперь подивятся». Из глаз Сарте текли слезы. «Пилым не хотел такой участи», — пробормотал он. «Зато ваш князь хотел ее», — услышал его Ермак. «В наказание вы откажетесь от вашей веры, и ваши идолы будут сломаны». «Разве боги тоже провинились перед тобой, Ермак?» Ермак посмотрел на Сарте, прищурился и лукаво улыбнувшись добавил: «Может, ваши боги и не провинились, однако более им здесь не место». «Атаман собрался воевать с нашими богами», — скривился Сарте. «Воевода с Москвы хотел только Ясак, русский царь хотел Ясак», — жалобно затянул Сарте. «Мы давали Ясак, много Ясак, рыба, мех, золото. Чем недоволен русский царь?» Ермак поправил на ремне саблю. «Эй, казаки, грузите все на струги, Ясак — хорошее дело», — усмехнулся Ермак. Он закрыл рот своим огромным кулаком и звонко чихнул. «Те времена прошли, и сами будем хозяйствовать. Земли эти царь казакам и прочему воинскому люду жаловал». Сарте застыл, но было видно, как дрожат его ноги, как постарчески трясется левая рука. Ермак возвышался над ним, словно скала над волнующейся рекой. Но волны реки, даже самые пугающие, закручивающиеся в пенящиеся буруны, разбиваются о камень скалы, бросивший вызов реке. Сарте достал из меховой куртки кожаный мешок и, развязав кожаные веревочки, высыпал содержимое на морщинистые ладони. Он посмотрел на них и протянул в сторону Ермака. «Здесь больше, чем тот ясак, что посылали в Москву прежние князья Пилыма. Возьми это, атаман, но оставь нам наших богов и детей». Ермак прищурился, пытаясь рассмотреть содержимое ладони старика. Блеск драгоценных камней с тонкими изящными гранями слепил, словно колотый лед на солнце. Тонкая золотая проволока вплеталась в немыслимую оправу. «Где ты это взял, старик?» — спросил атаман. «Наследие предков этой земли, ее истинных хозяев», — дрожа прошептал Сарте. «Я дам тебе потом еще, чтобы ты принес их своему царю, и он больше не присылал своих шаманов, что поклоняются распятому богу». Ермак рассмеялся, но не тронул украшений в руках Сарте. «Государь наш не присылает шаманов. Он не властен над слугами божьими. Он сам слуга Бога. Проповедники идут на эту землю по велению сердца и веры. Ни царь, ни я не сможем остановить их. Сертес Ник. Значит, ты разрушишь наших идолов? Спросил старик. Не сомневайся в этом, жестко ответил атаман. Но народ твой не гоню, живите, как жили. Казаки тащили к реке деревянных идолов. Не желая уходить, те цеплялись потемневшими носами за землю, оставляя на опавшем хвойнике глубокие борозды. Самых больших идолов казаки обкладывали сучьями и поджигали. Ветер поднимал в небо снопы искр, пропитанные смолой идолы вспыхивали, словно порох. Они трещали и гудели, словно пытались сказать свое прощальное слово. Серте и другие вагулы стояли на берегу реки. Из их глаз катились прозрачные жемчужины слез. Идолы плыли по течению, притыкались к извилистому берегу, словно не желали уходить. Казаки концами багров сталкивали их обратно в реку, на течение. Был бы Унэме жив, он бы плакал с остальными. Но сердце Унэме пронзил кинжал той, что он так долго искал, ради которой отверг все.